Глава 11. Покинув дом шерифа Тарлтон, невыносимая Бренда целеустремленно направилась к пансионату, построенному возле самого кладбища. Внизу, как всегда, никого не было. На пустой стойке портье валялся забытый ярко-рыжий шарф, определенно принадлежавший Фанни. В центре холла в разнобой стояли разнокалиберные кресла. Лестница на второй этаж тускло освещалась дежурными светильниками. Вздохнув, Бренда пошаркала вверх по ступенькам. «Фрэнк!» — крикнула она, добравшись до коридора. «Фрэнк Райт!» Перед ней были одинаково безликие гостиничные двери. В пансионате располагалось 10 номеров, и только 2 из них были заняты. А глупая девчонка Одри жила в сарае. Это очень огорчало Бренду. Однажды она даже предложила строптивице комнату в своем доме, но в ответ услышала только очередную грубость. Бог создал подростков в наказание всему человечеству. «Фрэнк!» — снова крикнула Бренда. «Неужели придется стучать в каждую дверь?» И тут этот громила выглянул в коридор, увидел Бренду и сразу опустил глаза вниз. От этого в ее груди что-то болезненно хрустнуло, как будто чужое трудное прошлое коснулось Бренды своим крылом. «Леди с курицами», — буркнул Фрэнк Райт. Бренда шла сюда с твердым намерением заставить его посмотреть в глаза сварливому Джону, чтобы узнать, куда старый мерзавец подевал ее корову Елизавету. Но сейчас это показалось невозможным. Права была шериф Тарлтон. Фрэнк был живым человеком, а не ходячим детектором лжи. «У меня раковина подтекает», — грубовато сказала Бренда. «А ты, говорят, сантехник. Не посмотришь?» Громила ухмыльнулся, и это выглядело зловеще. Но Бренда его не боялась. «Когда ты такая старая, то бояться тебе совершенно нечего. Но в тебе расползаются метастазы доброты и жалости». И тут со стороны дома шерифа Тарлтон раздался женский крик. Тесса бросилась в гараж, гадая на бегу, как эта бестолковая девчонка Одри смогла поднять крышку гроба и зачем теперь так вопит? Никогда покойников не видела. Прежде чем выскочить из гостиной, она бросила короткий взгляд на Холли Лонгли. Тот снова погрузился в чтение, лакомясь клубникой. Демонстрировал, что никакие крики его никак не касаются. Хмыкнув, Тесса пронеслась по коридору, соединяющему дом с гаражом, и ворвалась в просторное, хорошо освещенное помещение. Тут стояли катафалк, личный джип Тессы, потрепанный автомобиль Фанни. Багажник Линкольна был открыт. Одри продолжала кричать, но уже как-то без энтузиазма, скорее по инерции. Крышка гроба валялась на полу. Тесса заглянула внутрь. На атласной обивке никого не было. «Где?» — коротко спросила она. Одри перестала кричать и указала в сторону развалюхи Фанни. Наружная дверь хлопнула, и появился Фрэнк Райт, серьезный и, судя по решительному подбородку, готовый к драке. Одри взвизгнула и шарахнулась от него в сторону. Ее можно было понять. Фрэнк выглядел как душегуб и убийца, и с непривычки его запросто можно было испугаться. Тесса махнула ему рукой, мол, не парься, чувак, работают профессионалы, и осторожно заглянула за автомобиль. Забившись в угол, на холодном бетонном полу сидел юноша в строгом похоронном костюме. Он так сильно трясся, что разглядеть его получилось не сразу. Поработали над ним на славу. Все, что было оторвано в результате аварии, патологоанатомы аккуратно пришили. Тесса видела швы на черепе, на щеке, под толстым слоем посмертного макияжа, шрам, бегущий из-под левого манжета. «Наш жмурик?» — спросил за ее спиной Фрэнк с интересом. Страха в его голосе не было. Совсем. «Джеймс Стюарт», — подтвердила Тесса медленно. «Зомби, вампир, призрак, упырь», — деловито уточнил Фрэнк. Она не удержалась, оглянулась и неожиданно для самой себя поцеловала его в губы. Коротко и крепко. Щетина щекотнула кожу. Брови Фрэнка взметнулись вверх. «Это за что?» — спросил он с запинкой. «За хладнокровность», — объяснила Тесса. «Терпеть не могу истеричек». Теперь он смутился. «Просто я покойников боюсь меньше, чем живых», — объяснил с кривой усмешкой. Тессу это озадачило. Почему Фрэнк поспешил заверить ее в том, что поцелуй получился незаслуженным. Не хотел целоваться или из-за внезапного приступа честности. На самом деле она прикидывала, как бы поцеловать его примерно с Хейла, с того момента, когда Фрэнк притормозил у Парадайз-парка и спросил с угрюмой неловкостью, а могут ли они посмотреть на розовых фламинго. Тесса согласилась в основном потому, что ее задница и спина одеревенели от долгой поездки, но неожиданно для себя получила от их прогулки искреннее удовольствие. Фрэнк глазел на животных, а Тесса глазела на Фрэнка. Когда они дошли до детенышей альпака, у него стало такое сложное, замкнутое выражение лица, как будто он изо всех сил удерживался от кражи. И вот теперь Фрэнк выглядел примерно так же, но в этот раз Тесса понятия не имела, о чем он думал. Она уже была отвернулась, но Фрэнк вдруг подался вперед, положил огромную лапу на ее шею и поцеловал совсем иначе, чем она его, с открытыми губами и коротким касанием языка. Колкие искры предвкушения рассыпались по позвоночнику, и Тесса пожалела, что затеяла все это в такой неподходящий момент. «Позвони Фанни», — немного хрипло велела она, доставая из пижамных штанов мобильник. «Пусть она срочно бежит сюда». «Одри! Детка, подойди ближе!» Тесса вручила свой телефон Фрэнку и опустилась на колени рядом со скрючившимся Джеймсом, мягко уговаривая его не бояться. Она слышала его рваное дыхание, видела, как бьется пульс на шее и как затягиваются швы, буквально за минуты. У мальчика был дикий, бессмысленный взгляд. Он не понимал, где находится, и его страх забивал Тессе легкие. «Что он такое?» — дрожащим голосом спросила Одри за ее спиной. «Человек?» — ответила Тесса мягко. «Он человек, Одри. Я думаю, усиленная регенерация. Настолько мощная, что Джеймс смог восстать из мертвых. Правда, ему понадобилось на это какое-то время. Хорошо, что ты уговорила меня привести его сюда. Иначе его похоронили бы еще позавчера. Он бы не выбрался из могилы самостоятельно, дорогая». Одри вскрикнула. Джеймс вздрогнул и втянул голову в плечи, и Фрэнк сказал ей ровным голосом. «Хватит трястись. Ты пугаешь его еще сильнее». «А ты еще кто такой?» — огрызнулась Одри. «Тот самый мудак с чудовищным взглядом? Отвернись! Не смей на меня смотреть!» «Еще одно слово», — нежно проговорила Тесса, — «и я тебя накажу». И Одри немедленно заткнулась. Тесса с облегчением услышала торопливый стук каблуков Фанни. «Дождь кончился!» — воскликнула та весело. «Что тут у вас?» «Тут у нас чудесное воскресение из мертвых и полная дезориентация», — уведомил ее Фрэнк голосом врача-ординатора, сообщающего диагноз. «И несовершеннолетнее хамло». «Да пошел ты!» «Значит, похороны отменяются», — резюмировала Фанни и застрочила сообщение в чат деревни. «Прекрасная новость. А теперь, дорогая Тесса, подвинься и дай мне взглянуть на этого мальчика. О, какой ты у нас милый!» «Его зовут Джеймс», — отходя в сторону, сообщила Тесса, зевая. «Ему 18, и несколько дней назад он разбился на байке». «Привет», — заворковала Фанни. «Меня зовут Фанни, и я о тебе позабочусь. Все хорошо, дорогой. Теперь ты дома. Здесь с тобой ничего плохого не случится». «И что?» — спросила Одри с вызовом. Она все еще была в шоке. «Он теперь типа бессмертный? Я буду стареть, а ему всегда будет 18? Грёбаный Эдвард Каллен?» Тессе так захотелось дать ей по уху, что она даже засунула руки в карманы, стремясь избежать соблазна. «Ты как будто расстроена, что нам некого хоронить», — заметила она раздраженно. Фанни уже помогла Джеймсу подняться и теперь вела его к выходу. Когда нужно было о ком-то позаботиться, не было никого лучше нее. Одри проводила их сердитым взглядом, даже не попытавшись пойти следом. «У Джеймса не было никаких таких способностей. Однажды он упал с дерева и сломал руку, и целый месяц проходил в гипсе», — сказала она возмущенно, как будто ее обманули. «Возможно, это срабатывает в критических ситуациях», — задумалась Тесса. «Так что, скорее всего, Джеймс будет стареть, как все нормальные люди». «Нормальные?» — хмыкнул Фрэнк. «Ваш чертов Нью-Ньюлин как магнит. Он просто притягивает к себе ненормальных». «И что теперь?» — мрачно спросила Одри, уставившись на пустой гроб. Нам придется типа общаться? А если я ему не понравлюсь?» «А если понравишься?» — предположил Фрэнк, усмехаясь. Одри бросила на него короткий взгляд и тут же снова отвернулась. «Плевать», — заявила она. «Это девчачьи разговоры». И она, сгорбившись, поплелась прочь. Фрэнк протянул Тессе ее телефон. Она машинально посмотрела в чат. «Невыносимый Джон. Это возмутительно. Кто отменяет похороны в последний момент? Я уже достал из шкафа торжественный костюм!» Камила Фрост. «Тесса Тарлтон, нам нужны подробности. Жители Нью-Ньюлина должны знать правду». Кевин Бенгли. «Нужна какая-то помощь». Доктор Картер. «Что случилось с телом?» Мэри Лу. «Поминок не будет? Скидка 50% на пастуший пирог». «Невыносимая Бренда». «Значит, я зря уже полчаса торчу на кладбище?» Отшельник Эрл. «Слава богу. Правда, я все равно не собирался на похороны». Бездельник Эллиот набирал сообщение, но прочитать его Тесса уже не успела. Фрэнк взял ее за руку и потянул к себе. Заинтригованная, она подалась, запрокинула голову, ожидая поцелуя. Но он только обхватил ладонями ее скулы, заглядывая прямо в глаза. «Если бы у тебя не было иммунитета», — спросил он, «ты бы тоже, как Одри, велела мне смотреть в сторону?» «Скорее всего», — не стала врать Тесса. «Моя правда не то, что я готова обрушивать людям на голову». «Понятно», — сухо произнес Фрэнк, осторожно коснулся губами ее макушки, щеки, подбородка, а потом отступил и поспешил подальше от Тессы. Спасался бегством. Она вздохнула. Все равно эта ночь плохо подходила для секса. Корова Елизавета сама себя не найдет. Только открыв дверь из гаража, Фрэнк понял, что воспользовался не тем выходом и вместо улицы оказался в доме Тессы. Он ощущал себя дураком. Вот почему сразу не сообразил, куда идти. Его тело откликалось на Тессу, что неудивительно. У него давно не было нормального секса. Не считать же парочку проституток, которых он снял сразу после тюрьмы. Но трах со шлюхой и трах с женщиной, которая волнует тебя — два совершенно разных траха. И он понятия не имел, почему ушел от Тессы сейчас. Всего на одно крохотное мгновение ему захотелось чего-то большего, чем вспышка страсти в гараже. И теперь он страшно об этом жалел. И от возвращения к Тессе его удерживало только опасение, что она окончательно примет его за идиота. Очевидно, что ни ему, ни ей не нужны никакие отношения. Скрипнув зубами, Фрэнк увидел того, на ком можно было сорвать испорченное самому себе настроение. Чокнутый художник Холли Лонгли возлежал на диване с книгой на коленях и безмятежно смотрел на море за французским окном. «А-а-а!» — кровожадно прорычал Фрэнк. «Как тебя там? Долли, Полли!» Тот вздрогнул и посмотрел на него растерянно, как смотрит всякий приличный человек, если на него набрасываются без всякого повода. «Холли», — сказал он с запинкой. Фрэнк подошел вплотную, навис сверху, излучая агрессию и угрозу. Предзакатное низкое солнце внезапно разорвало тучи и бросило на Холли Лонгли золотистый отблеск. От этого он казался не человеком, а произведением искусства, вроде статуи. Глаза, похожие на прозрачное море в ясную погоду, смотрели прямо в глаза Фрэнка. «А ты не мог бы...» — сказал Холли Лонгли, быстро облизнув сухие губы. «Снять футболку». Рука Фрэнка стиснула его тощую шею прежде, чем мозг успел подключиться к происходящему. За 7 лет заключения реакции были доведены до автоматизма. «Жить надоело!» — проревел Фрэнк, с удовольствием наблюдая, как бледнеет нелепый художник. «Я бы хотел тебя нарисовать», — пролепетал Холли Лонгли, обеими руками отдирая крепко сведенные пальцы со своего горла. «Я редко берусь за портреты, но ты очень фактурный». Тут он принялся хватать воздух ртом, похожий на крупную рыбу на суше, и Фрэнк чуть ослабил хватку. «Это все Нью-Ньюлин», — тяжело дыша доверчиво признался Холли Лонгли. «Он на меня странно действует. Так и тянет на эксперименты. Прежде рисовать таких зверюк, как ты, меня никогда не тянуло». Тут Фрэнк совсем отпустил его. Чокнутый художник некоторое время восстанавливал дыхание, но своих прозрачных глаз не отводил. «Ты что, местную газету совсем не читаешь?» — с неприязнью спросил его Фрэнк. «Читаю», — охотно ответил Холли Лонгли. «Но там ерунду какую-то пишут. Если ты про ту статью, где тебя называли чудовищем, то это мне все равно. Я свои секреты сам журналистам выбалтываю. Совершенно не умею держать язык за зубами». Тут Фрэнк ощутил слабый всплеск любопытства. «Никаких скелетов в шкафу?» — не поверил он. «Совершенно!» — жизнерадостно закивал Холли Лонгли. «Личной жизни нет. Закон практически не нарушаю. Ну, то есть...» — тут он засмущался. «Тут-то я, конечно, под домашним арестом, но это меня просто занесло. Бывает!» «Бывает!» — эхом отозвался Фрэнк. «За что тебе стыдно больше всего, Полли?» «Холли, за Терни Торнеции», — сообщил он без запинки. «Ужасная картина. Я бы ее нашел и уничтожил, но ее следы потерялись где-то в Голландии. Знаешь, от Торнеции так тошнотворно становится. Вот смотришь на полотно, и хочется удавиться. Сам не понимаю, как меня так угораздило. Но у твоего портрета будет совсем иное настроение. Я бы назвал это чем-то вроде «жажды жизни и борьбы». Ты именно такое впечатление производишь. Борца!» Фрэнк молчал, не зная, что тут можно сказать. Хреновый из него борец, если он так трусливо отступил от Тессы. «Нужно найти ее», — отчетливо понял он, «и продолжить то, что началось у распахнутого пустого гроба». Саския Лук, громыхая ключами, открыла железную дверь. Ее дочь Хендрика, невыносимый подросток, тяжело сопела за ее спиной. Девчонка вернулась домой только под утро. Всю ночь Саския и ее муж не могли сомкнуть глаз, переживая за их единственное, отбившееся от рук чадо. Вернувшись, Хендрика немедленно принялась скандалить. Родительские упреки вызвали в ней отчаянную агрессию и крики, а потом она заявила, что если они не перестанут на нее давить, то она покончит с собой. «Покончишь с собой?» — рассердилась Саския. «Да знаешь ли ты, что такое, когда не хочется жить на самом деле? Пойдем, я тебе покажу!» И они спустились в подвал, туда, где за надежными замками хранилось самое опасное и полезное сокровище Лууков — картина Терни Торнеции. Если это полотно не заставит дурочку Хендрику ценить жизнь, то Саския не знала, что еще поможет.